Айчина, светлый образ твой, неизменный наш маяк. Хай тем проводит нам конвой, я добро бачу як. Протяг соседнего пляча, живе у моим плячи, и людожерам крумкачам нас не перамахчи. Фронт, фронт, фронт, ён моё и твоё обуджэнне, и ён народу моего отраджэнне. Фронт, фронт, фронт, там сталинист, там бюрократ, рабы старых идей, яны створают штурмотрат, бандеи всех бандей. Яны ведут смиротный бой, ярлык, дубинка, газ, и не володают собой, почувши наш отказ. Фронт, фронт, фронт, ён моё и твоё обуджэнне, и ён народу моего отраджэнне. Фронт, фронт, фронт, я твердо веру в свой народ, обуджаны от сну, я сны отчувши на дыхот, витая ён весну. Какие беды не были, запомни доброты, каб жить и выжить на земле, у фронт яднайших ты. Фронт, фронт, фронт, ён моё и твоё обуджэнне, и ён народу моего отраджэнне. Фронт, фронт, фронт, фронт, фронт.